По совести говоря, мне очень не понравилось, что гонщик так грубо со мной обращался. Когда меня просят помочь, это одно дело, а вот когда заставляют — другое. И вообще, попробуйте-ка сами думать, когда рядом с вами топают от злости ногами и ругают вас на все корки. Гонщик своей злобной болтовнёй мешал мне думать. Мне даже расхотелось рассуждать. Конечно, надо было взять себя в руки, но я, видно, еще недостаточно выработал волю для этого. Кончилось тем, что я бросил листок и сказал: «Задача не выходит». «Ах, не выходит», — зарычал гонщик. «Тогда сядешь туда, откуда ты выпустил портного. Посидишь там, подумаешь, пока не решишь». В тюрьму мне не хотелось. Я бросился бежать. Гонщик помчался за мной. Кузя вскочил на крышу тюрьмы и оттуда всячески поносил гонщика. Он его сравнивал со всеми свирепыми псами, каких только встречал в жизни. Конечно, гонщик догнал бы меня, если бы не кот. Прямо с крыши Кузя бросился ему под ноги. Гонщик упал. Я не стал ждать, когда он поднимется, вскочил на его велосипед и покатил по дороге. Гонщик и Кузя скрылись из виду. Я еще проехал немножко и слез с велосипеда. Надо было подождать Кузю и найти мяч. В суматохе я даже забыл посмотреть, где он. Я бросил велосипед в кусты, а сам свернул в лес, сел под дерево отдохнуть. Когда стемнеет, решил я, пойду искать своего кота. Было тепло и тихо, и я, прислонившись к дереву, незаметно уснул. Когда открыл глаза, то увидел, что рядом со мной стоит старушка, опираясь на палочку. Она была в синей короткой юбке и белой кофточке. На ее седых косичках торчали пышные банты из белых нейлоновых лент. Такие ленты носили все наши девчонки. Но больше всего меня удивило, что на ее сморщенной шее болтался красный пионерский галстук. «Бабушка, а почему на вас пионерский галстук?» — спросил я. «Потому что я пионерка», — старушечьим голосом ответила она. «А ты, мальчик, из какого класса?» «Из четвертого». «И я из четвертого. Ох, как болят мои ноги! Я прошла много тысяч километров. Сегодня, наконец, должна встретиться со своим братом. Он идет мне навстречу». «А почему вы идете так долго?» «Ух, это длинная и печальная история», — вздохнула старушка и села рядом со мной. «Один мальчик решал задачу. Из двух сел, расстояние между которыми 12 километров, вышли навстречу друг другу брат и сестра». У меня просто заныло под ложечкой. Я сразу понял, что добра от ее рассказа нечего ждать. А старушка продолжала. «Мальчик решил, что они встретятся через 60 лет. Мы подчинились этому глупому, злому, неправильному решению. И вот все идем, идем. Измучились, постарели». Наверное, она бы еще долго жаловалась и рассказывала о своем путешествии, но вдруг из-за кустов вышел старичок. Он был в трусиках, белой блузе и красном галстуке. «Здравствуй, сестра», — прошамкал старичок-пионер. Старушка расцеловала старичка. Они смотрели друг на друга и горько плакали. Мне стало очень их жаль. Я взял у старушки задачу и хотел ее перерешить. Но она только вздохнула и покачала головой. Она сказала, что эту задачу должен решить только Виктор Перестукин. Пришлось сознаться, что Перестукин — это я. Лучше бы я этого не делал. «Теперь ты пойдешь с нами», — строго сказал старичок. «Не могу, мне мама не позволяет», — отбивался я. «А нам мама позволяла уходить из дому без спроса на 60 лет?» Чтобы старички-пионеры мне не мешали, я залез на дерево и стал там решать. Задачка была пустяковая, не то что про гонщика. Я справился с нею быстро. «Вы должны были встретиться через 2 часа!» — закричал я сверху. Старички тотчас же превратились в пионеров. Они очень обрадовались. Я слез с дерева и веселился вместе с ними. Мы взялись за руки, танцевали и пели Мы теперь уж не седые, мы ребята молодые. Мы теперь не старики, мы опять ученики. Мы закончили задачу. Больше незачем шагать, мы свободны. Это значит, можно петь и танцевать. Брат и сестра помахали мне на прощание и убежали. Я опять остался один и начал думать о Кузе. Где мой бедный кот? Без него было скучно. Я вспоминал его смешные советы, кошачьи истории, и мне становилось все грустнее. Совсем один в этой непонятной стране. Надо было скорее отыскать Кузю. К тому же я потерял мяч. Это меня мучило. А если я никогда не смогу вернуться домой, что ожидает меня? Ведь каждую минуту здесь может случиться что-нибудь страшное. А не вызвать ли мне географию? Я решил идти вперед и считать до 1000. Если за это время ничего не произойдет, я буду считать до 2000. Ну, а если что-нибудь случится, тогда позову на помощь. Шел и нарочно считал очень медленно. Лес становился все гуще. Я крикнул: «Кузя!» Откуда-то донеслось глухое мяуканье. Я очень обрадовался и стал громко звать кота. «Я здесь!» — послышался, наконец, далекий, неясный голос Кузи. «Где ты? Я тебя не вижу!» «Сам ничего не вижу!» — жаловался глухо Кузя. «Посмотри наверх!» Я поднял голову и стал внимательно осматривать ветки. Они качались и шумели. Кузи нигде не было видно. Вдруг я заметил среди листвы серый мешок. В нем что-то шевелилось. Я тут же влез на дерево, добрался до мешка и развязал его. Охая и фыркая, оттуда вывалился растрепанный Кузя. Мы очень обрадовались, что нашли друг друга. Кузя рассказал о том, как гонщик поймал его, сунул в мешок и повесил на дерево. Гонщик очень зол на меня. Он всюду разыскивает свой велосипед. Если гонщик поймает нас, то непременно посадит в тюрьму за угон велосипеда и нерешенную задачу. Мы стали выбираться из леса. Вышли на небольшую полянку, где росло красивое высокое дерево. На нем висели булки, сайки, бублики и крендельки. Хлебное дерево! Когда я говорил на уроке, что на хлебном дереве растут булочки и бублики, все смеялись надо мной. А что теперь, сказали бы ребята, увидев это дерево? Кузя нашел другое дерево, на котором росли вилки, ножи, ложки. Железное дерево! И о нем я рассказывал. Тогда тоже все смеялись. Кузе хлебное дерево понравилось больше, чем железное. Он понюхал румяную булочку. Ему очень хотелось съесть ее, но он не решался. «Съешь, да и превратишься еще в собаку», — ворчал Кузя. «В этой странной стране надо всего остерегаться». А я сорвал булку и съел. Она была теплая, вкусная, с изюмом. Когда мы оба подкрепились, Кузя начал искать колбасное дерево. Но здесь такие деревья не росли. Пока мы ели булочки и болтали, из лесу вышла большая рогатая корова и уставилась на нас. Наконец-то мы увидели доброе домашнее животное. Не свирепого медведя, даже не верблюда, а милую деревенскую буренку. «Здравствуй, дорогая коровушка!» «Здравствуй», — равнодушно ответила корова и подошла ближе. Она внимательно разглядывала нас. Кузя спросил, чем это мы так ей понравились. Корова подошла еще ближе и нагнула рога. Мы с ней переглянулись. «Что ты собираешься делать, корова?» — спросил кот. «Ничего особенного. Я просто съем тебя». «Да ты с ума сошла!» — удивился Кузя. «Коровы не едят котов, они едят траву, это же все знают!» «Не все!» — возразила корова. «Виктор Перестукин, например, не знает. Он сказал на уроке, что корова — животное плотоядное. Поэтому я и стала есть других животных, почти всех здесь уже съела. Сегодня съем кота, а завтра мальчика». Можно, конечно, съесть обоих сразу, но при таком положении приходится быть экономной. Никогда я не встречал такой противной коровы. Я доказывал ей, что она должна питаться сеном и травой, а есть человека она не смеет. Корова лениво махала хвостом и твердила свое. Все равно я вас обоих съем. Начну с кота. Мы так горячо спорили с коровой, что не заметили, как возле нас появился белый медведь. Бежать было уже поздно. «Кто такие?» — рявкнул медведь. «Мы с хозяином путешествуем», — пискнул Кузя. Я добавил, что путешествуем не просто так бесцельно, а для образования. Медведь слушал, обмахивался веткой и ворчал. Ему было жарко в своей белой шубе. Корова вмешалась в наш разговор. Она заявила, что мы с Кузей ее добыча, и она не уступит нас медведю. В лучшем случае медведь может закусить мальчиком, а о коте не может быть и речи. Она твердо решила съесть его сама. Видно, она думала, что кот вкуснее мальчика. Нечего сказать, милое домашнее животное. Не успел медведь ответить корове, как сверху послышался шум. На нас посыпались листья и сломанные ветки. На толстом суку усаживалась огромная и странная птица. У нее были длинные задние лапы, короткие передние, толстый хвост и хорошенькая мордочка. Два неуклюжих крыла торчали у нее за спиной. Птицы стаи носились вокруг нее и тревожно кричали. Наверное, они тоже впервые увидели такую пташечку.